Глава 7. Экс-Сибиря Семпернови. «Пора бы сделать перерыв, Иван Родионович», — вырвалось у Веры, когда она получила распоряжение ехать за новой порцией лекарств. Это означало продолжение опытов, длившихся уже третью неделю, без особенного успеха. «Есть интересные факты», — думал Гирин, — «но все не то, что я ищу. Все не то. И чем меньше обещали опыты, тем яростнее работали все их участники. Гирин даже ночевал в смежной с лабораторией комнатушке, и Вера была единственной, кто отлучался по делам. Накопился ворох протоколов, стенографических записей, устных рассказов или странных рисунков самих испытуемых, сделанных в моменты галлюцинаций искусственно вызванной шизофрении. Оба, и Сергей, и Иван Родионович, осунулись, побледнели, и сердце лаборантки не могло перенести такого небрежения к себе. «Зря беспокоитесь, Верочка», — голос Гирина звучал совсем нежно. «Ничего не случится с Сергеем, а я закален. Мы слишком носимся с опасениями перегрузить мозг. Пустое. Мозг способен усвоить непомерно больше того, что мы ему даем. Надо только уметь учить, а емкость мозга такова, что он вместит невероятное количество знаний. Следует усвоить, что можно и надо подвергать и весь организм перегрузкам страшнейшей работой, но только делать потом долгие отдыхи. Так мы устроены. Такими мы получились в длительной эволюции, и с этим нельзя не считаться. Видишь, Вера, я что тебе говорил? — торжествующе сказал студент. — Получила? Иван Родионович доказал, что мы, цивилизованные люди, мало нагружены и мало заняты. А для полной жизни и здоровья нужна полная нагрузка по всем трем линиям — для мозга, для эмоций и для тела. А у нас? То тело нагружено, а голова пуста. Голова занята, тело бездействует. Если равнодушно ко всему относиться, то и чувства тоже не будут волновать, стимулировать, давать взлет душе и телу. Как у тебя? Никакие чувства ко мне не волнуют, оттого ты и такая, без огня и блеска. Сам-то какой блестящий, подумаешь, — рассвирепела Верочка, поворачиваясь спиной к Сергею. Нет, Иван Родионович, при всем вашем авторитете не соглашусь с вами. Сколько бывает болезней от перегрузки работой? Все дело в том, какая перегрузка. Если выравнивать все три линии нагрузки, о которых говорил Сережа, то получится большой психологический подъем, который сделает весь организм невосприимчивым не только к усталости, но и к болезням. Возьмите войну. Как редко болеют люди на войне, а ведь худших условий не сыщешь. И перегрузка самая чудовищная по всем линиям. Все ученые, конструкторы, художники пока захвачены работой. Матери с больными детьми не поддаются болезни. 80% наших болезней психические, то есть зависят от ослабления психики, за которой следует ослабление главных биохимических осей организма. Человек, в отличие от животных, приобрел могучее мышление и воображение. Животное автоматизировано в гораздо большей степени, чем человек. Поэтому все психические воздействия у них проходят и исчезают очень быстро. А у человека остаются надолго и могут быть причиной болезни. Но есть и другая, сильная сторона того же. Человек обеспечен гораздо большей психической силой, что влечет за собой стойкость и выносливость организма, сопротивление смерти и тяжелой болезни значительно большие, чем даже у могучих животных.